Я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что не только дьявол осужден, не только падшие ангелы осуждены. Написано, что неверующий в Сына Божия что? Уже осужден. Уже осужден. Видите ли, Петр говорит, что как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира, растления и похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Вы там помните, что дальше написано. Суть вопроса состоит в том, что с Божьей стороны Бог сделал все. Все. И когда человек не соглашается с Божьим предложением в спасении через личность Иисуса Христа, он сам подписывает себе приговор. Князь мира сего осужден, ад, держава смерти осуждены. Написано, что последний враг истребится смерть, она тоже осуждена. Вот. Но и человек, как Божье творение, если он не принимает, скажите, пожалуйста, вы идете по берегу, и вы видите человека, утопающего на обломанном льду. Вы взяли кусок веревки, один намотали себе на руку, а второй бросили ему. И сказали, хватайся, и будешь спасен. А он говорит, нет, я не принимаю твое предложение. То есть, таким решением, таким понятием, таким действием этот человек обрекает себя на что? На смерть. Бог со своей стороны сделал все. Отдал Сына. Его любовь привела Христа на жертву, в жертву отдала. И если человек не принимает, и если закрыто наше благовествование, то закрыто для погибающих. Для погибающих. Вот. И это не потому, что у Бога есть какая-то любовь или какой-то принцип выбора, вот, очищенности какой-то, нет. Дабы они искали Бога, не найдут ли Его и не ощутят ли Его, хотя Он и близко каждому из них. Это Павел говорил в Афинах в Аэропаге. То есть, каждый имеет способность поиска Бога. И самый отъявленный безбожник, атеист или материалист, вот, кто бы он сегодня ни был по своим понятиям или взглядам, приходят моменты в жизни любого человека, когда он оказывается сам на сам с собою. И перед ним встает вопрос, существует Бог или не существует? Для чего я живу? Цель моего бытия, моей жизни. Неужели мой разум, мои чувства, мои взгляды, мои цели, мои направления, мои средства закончатся только могилой? Каждый человек однажды в жизни приходит к серии этих вопросов. И все зависит от того, насколько он делает правильный выбор в своей жизни. Братья мои и сестры, я хочу сказать, что Бог явил безмерное величие своей благодати к нам, что мы сегодня находимся здесь, что мы омыты, оправданы, спасены и запечатлены. Слава Богу! И я хотел бы сегодня призвать всех нас дорожить этим высоким званием, называться и быть детьми Божьими. Выше нету, поверьте. Я хотел бы сегодня всех нас призвать к молитве. Давайте мы возблагодарим Его за эту высокую милость, которую Он явил для нас. Аминь. Помолимся.